Дом стоял нараспашку. Наверное, Анук очень торопилась. Или просто не озаботилась тем, чтобы прикрыть за собой дверь. «Подожди». Марго заступила ей дорогу. «Да я сначала осмотрюсь, а то мало ли что». Арина была почти уверена, что в доме никого нет, но спорить не стала. «Все чисто!» – послышалось вскоре. «Можешь входить!» В доме все еще чувствовался едва уловимый запах дыма. Разгромленная бабаем кухня была усыпана солью, золой и щепками. Прибраться бы. «Блэк!» – позвала Арина просто так. Для очистки совести. Если бы пес был в доме, она бы почувствовала. Арина собиралась быстро, как солдат. Умылась, переоделась, рассовала по карманам ветровки деньги, телефон, веретено и плитку черного шоколада. Осмотрелась, будто собирается покинуть этот дом навсегда. И даже присела на дорожку. Сердце билось ровно и размеренно. Предупрежден, значит вооружен. Она предупреждена. С ней Марго и веретено. Родовая вещь. Она готова. Да ни к чему она не готова. Самой себе можно не врать. Она не знает, что ждет ее впереди и как правильно поступить. Но кое-что нужно сделать уже сейчас. Предупредить остальных. Ямаха уехала, ей повезло. Ксении и Арина с Марго сейчас поедут. И если той тоже повезло, они застанут ее живой. Как предупредить об опасности Соломию, Арина не знала. У нее не было ее контактов. Никаких. Ни адреса, ни номера мобильного. Когда она вышла на крыльцо своего дома... Край неба уже золотили закатные лучи. В вишневом саду царила тишина. Чувствовалось в этой тишине что-то тревожное, предвещающее скорую бурю. В кристальном воздухе, такой бывает только ранней осенью, терпко пахло травой, нагретой на солнце вишневой смолой и еще чем-то едва уловимым, тем, чем не должно пахнуть в саду. Им уже давно пора было уходить. Такси приедет с минуты на минуту. Но Арина все медлила. Она шагнула с дорожки, снова вернулась к дому, обошла его по периметру. Остановилась у окна кухни. Не требовалось быть следопытом, чтобы это увидеть. Втоптанные в землю изломанные стебли, давно поникшие фиолетовые головки безвременников и бурые пятна на узкой бетонной кромке, опоясывающие дом. Кровь. Много крови. И примятая трава от упавшего на нее тела. Чья кровь? Чье тело? Арина не могла сказать, но она точно знала, что руки бабая, как и рукоять его ножа, были в точно таких же красно-бурых пятнах. Перед тем, как нанести ей ночной визит, он кого-то убил в ее саду под окнами дома. «Ты это видишь?» – спросила она враз охрипшим голосом. «Крови очень много». Марго стояла в сторонке, вытянув шею, пытаясь разглядеть все в подробностях, но не желая приближаться. «Он снова кого-то убил. А тело? Куда он его спрятал?» От мысли, что где-то в саду может лежать покойник, сделалось совсем нехорошо. В ушах зашумело. «Кого бабай убил тут? Кого-то из них? Из наших? Что бы им делать в твоем саду?» Правильный вопрос. И у Арины, похоже, есть ответ. Волков сказал, что пришлет своего человека присмотреть за ней. Толкового парня, славного малого. Арина знала, что он не шутит. Она просто не подумала, что Волков станет действовать так быстро. Что его человек явится не на следующий день, а всего через пару часов. И этот человек, толковый парень, славный малый, тоже не подумал, что в тихом вишневом саду может нарваться на сумасшедшего с ножом. Арине ведь никто не верил. К ее словам никто не отнесся всерьез. Да и как можно поверить в то, что в 21 веке кто-то мог устроить охоту на ведьм, когда гораздо проще и удобнее списать все на несчастный случай и самоубийство? Волков не поверил. И его человек погиб. А виновата в этом только она, Арина, потому что была недостаточно убедительна, потому что вместо того, чтобы отстаивать свою правоту, вчера отключила мобильный. Арина пошарила в кармане ветровки, дрожащей рукой достала телефон, включила. Волков должен знать, что тут происходит. Нельзя допустить, чтобы он тоже погиб. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Из-за забора послышался нетерпеливый автомобильный гудок. Приехало вызванное такси. Арина заметалась, не зная, что предпринять. Время стремительно утекало. Она до сих пор ничего не сделала, никого не спасла, даже не попыталась. «Нам нужно ехать», — мягко сказала Марго. «Но...» «Арина, помогать надо тем, кому еще можно помочь. Ты видишь, сколько тут крови? Поехали!» И она послушалась. Телефон Волкова по-прежнему молчал. Волкову Арина хотела помочь больше всего, но не могла.